Все будет хорошо. Господь Бог живет на втором этаже онкологического диспансера. В коридоре, под потолком. В том самом, плохо проветриваемом коридоре, с вечным затхлым духом старого линолеума, по которому два раза в день проходит тряпка с хлоркой. Там, под потолком пыльных плафонов, он, должно быть, и обитает, потому что именно туда поднимают глаза все с просьбой к нему. И это не Бог-отец, суровый бородатый старик, всевидящий Бог раннего детства, и не Иисус Христос, мальчик Индиго, из тех детей, что появляются во все времена. Но Бог — Дух Святой, неуловимое нечто, непостижимый, безликий, нашедший себе пристанище здесь, в спертом воздухе больничного коридора. Здесь, где чаще, чем в церкви, просят его о помощи. Нина с досадой захлопнула книгу. Уже в третий раз она принималась читать один и тот же абзац, но не понимала прочитанного. Она затолкала детектив в сумочку и посмотрела на часы. Не кстати вспомнилась цитата. «В 9, ровно в 9, Анна Сергеевна». Все сходится. Ровно 9. И врача зовут Анна Сергеевна. Дробные часто простучали каблуки. Медсестра прошла в кабинет с ворохом карточек. Нина попыталась заглянуть в приоткрывшуюся дверь, но молодая сестричка, как новорожденная капустница, выпорхнула обратно и скользнула по Нине равнодушным взглядом. «Проходите». Сердце ухнуло вниз, как сорвавшийся в небоскребе лифт, и руки стали холодными и мокрыми. «Тьфу ты, напасть!» Нина достала платок и вытерла ладони. «Здравствуйте». «Здравствуйте». Врач подняла на Нину глаза, и та с удивлением отметила, что глаза у доктора ярко-голубые, скорее даже бирюзовые, а позавчера были серые. Или она в очках была? Не помню. «Пеленочку взяли?» Анна Сергеевна прошла к умывальнику мыть руки. «Раздевайтесь, пожалуйста». Обернувшись, она подбородком указала Нине на ширму. Гинекологическое кресло с отполированными от ежедневного использования стальными подхватами возвышалось, как пыточная дыба. «Господи, какая же противная штука!» От прикосновения холодного металла Нина тут же покрылась гусиной кожей. Невидимая за ширмой Анна Сергеевна с резким хлопком надела перчатки и теперь лязгала инструментами в лотке. Нина прикрыла глаза. От внезапного прикосновения она вздрогнула и коротко вздохнула. Вот умница, расслабилась. Пальцы аккуратно, даже как-то нежно, надавливали то там, то здесь. «Больно? Больно? Не больно? Хорошо. Хорошо. Очень хорошо». Чем-то противно поскребли внутри, и, наконец, железо вынули. Она открыла глаза. Рядом никого не было. Слышался звук льющейся воды, врач снова мыла руки. Нина боком сползла с кресла, стараясь попасть босыми ногами прямо в босоножки. «Ну что?» Врач заглянула за ширму. «Оделись?» «Да», — Нина кивнула, сворачивая старую Димкину пеленку и скатывая ее тугой колбаской. «Сейчас на УЗИ пойдем. Спуститесь на первый этаж и оплатите в третьей комнате. УЗИ у нас, к сожалению, платное». Бирюзовые глаза, тем не менее, не выражали никакого сожаления, а блестели строго и холодно. «Ждите меня возле 10-го кабинета, хорошо? Я сейчас отпущу больную и спущусь». «А что? Что-то не так?» «Все хорошо будет, Нина Анатольевна». Врач выглянула из кабинета, приглашая следующую пациентку. «Проходите». Нина спустилась на первый этаж к кассе. В двери было прорезано окошечко, Туда стояла небольшая очередь. Тяжелые, темные, видимо, еще родные двери здания бывшей женской гимназии то и дело открывались, впуская очередного человека и вместе с ним порцию летнего уличного шума. Нине внезапно захотелось выйти через эти старые двери с витыми медными ручками прямо в асфальтовый августовский жар. Ей казалось, что она уже настолько пропахла витающими здесь запахами страха и боли, старой бумаги, кварцевых ламп, дезинфекций и человеческих испарений. Но вместо этого она вежливо протянула в узкое окошечко деньги и взяла квитанцию. Она пришла сюда позавчера от районного гинеколога. Они с Сережей очень хотели ребенка, но после рождения Димки Нине почему-то никак не удавалось забеременеть. По этому поводу она обратилась в поликлинику 2 года назад. Тогда-то у нее и обнаружили эту чертову фибромиому. Молодая врачиха утешала расстроенную Нину. «Да ну, чепуха. Опухоль небольшая, доброкачественная. Будете как новенькая. Тогда и о ребеночке поговорим». Нина добросовестно накупила кучу лекарств, бегала на уколы и раз в месяц на осмотр. Врач всякий раз уверяла, что опухоль уменьшается, и волноваться особо нечего. Нина смущенно клала на стол барашка в бумажке. Со временем страсти улеглись. Опухоль не чувствовалась, в работе не мешала, и она больше года никуда не ходила. Но приближался новый учебный год, и она решила посетить врача и успокоить совесть. В хорошо знакомом кабинете вместо приятной во всех отношениях молодой девицы сидела усталая хмурая тетка, небрежно выкрашенная в цвет красного дерева. Она долго, опытными руками, мяла Нине живот и внимательно прочитала все, что написала ее предшественница. От предложенного конвертика брезгливо отказалась. «Вы, Кузнецова, сначала выздоровите, а там видно будет». И выписала ей направление сюда, в онкодиспансер. На испуганные вопросы Нины терпеливо и безрадостно объяснила, что картина ей не совсем ясна. Опухоль не только не уменьшилась, но за год явно увеличилась. «И вообще, идите и проверьтесь, тем более при такой предрасположенности». У Нины были совершенно другие планы на эти последние 1,5 недели перед началом года, но спорить она не решилась и, про себя ругая дотошную тетку, поехала через весь город. На прием ее не записали, оказалось, что кроме направления нужен еще и паспорт. Проездив целый день зря, она едва успела вовремя забрать из садика Димку. Он одиноко сидел в углу песочницы, а потом всю дорогу до дома укоризненно молчал. «Все будет хорошо. Все будет хорошо». Нина поймала себя на том, что говорит это вслух. Она испуганно открыла глаза, но в коридоре после 10-го кабинета было пусто. «Не торопится что-то это, Анна Сергеевна». И тут Нина внезапно успокоилась. То ли помогла магическая формула «все будет хорошо», то ли сработала привычка собираться в ответственные моменты. Когда-то на соревнованиях это здорово помогало. Она подошла к окну и оперлась на необъятной ширины подоконник. Воробьи возились на земле под липами, их скандал был слышен даже здесь. Трехцветная кошка, припадая толстым брюхом к земле, подкрадывалась к орущему птичьему конклаву. Нина постучала в стекло, надеясь или спугнуть кошку, или привлечь внимание воробьев. Но на это никто не отреагировал. Кошка продолжала медленно продвигаться к воробьям, а те ссорились и наскакивали друг на друга из-за какой-то хлебной корки. Чем все закончилось, Нина так и не узнала. То ли воробьи съели корку, то ли кошка съела воробьев. «Нина Александровна?» Анна Сергеевна отперла двери 10-го кабинета и звала Нину. «Проходите. Сюда, на кушеточку». Какими бы ни были глаза у этой Анны Сергеевны, серыми или все-таки бирюзовыми, врачом она была замечательным. Руки ее вторгались в святая святых Нины, прощупывали живот и снаружи, и изнутри, не делая ей ни больно, ни неловко. Процедура же УЗИ оказалась даже приятной в сравнении с осмотром на кресле. Нинин живот Анна Сергеевна чем-то смазала и теперь плавно скользила по коже сканером. Монитор светился голубоватым светом, и Нина, скосив глаза, попыталась на него взглянуть. «Я сейчас вам все покажу». Уловив ее движение, Анна Сергеевна развернула монитор. «Не люблю секретов и всегда все говорю своим пациентам прямо. Так всем гораздо легче. Видите?» Врач указала на какое-то темное пятно. «Вот ваша опухоль. А вот это...» Она очертила ручкой круг, сместив сканер на плоском Нинином животе сначала в одну, а потом в другую сторону. «Ваши яичники. Видите, какой поликистоз? Все забито». И она ткнула в россыпь каких-то шариков. «Живот вытирайте». Она протянула Нине комок ваты. Затем врач также долго и тщательно осматривала Нинину грудь. Нина ожидала каких-либо комментариев и здесь. Но Анна Сергеевна сосредоточенно молчала. Когда же она попросила поднять руки и стала прощупывать подмышки, Нина снова ощутила, что липкий страх, внезапно отпустивший ее в коридоре, также внезапно вернулся. «Метастазы?» «Ну какие метастазы, дурочка?» Анна Сергеевна блеснула своими замечательно бирюзовыми глазами, и Нина вдруг поняла, что это всего-навсего тонированные контактные линзы. А позавчера Анна Сергеевна была в очках, и глаза у нее действительно серые. «Одевайтесь, метастазы!» Нинин самодельный диагноз то ли насмешил, то ли раздосадовал врача. «Их только не хватало», — фыркнула она. «Теперь слушайте, Нина Анатольевна. Анализы ваши, честно говоря, плохие. И гормоны не в том количестве, и лейкоциты гораздо выше нормы, и гемоглобин плохой, и хламидии нашли, и герпес. Ну ладно, это опустим. Инфекции мы пролечим. Главное, анализ на онкоклетки положительный. И опухоль ваша увеличилась за год чуть ли не вдвое. Смотрите». Она полистала Нинину поликлиническую карту. Год назад было 6 недель, а сегодня уже 10. «Так вот, я вам даю направление на операцию, и чем быстрее вы прооперируетесь, тем лучше. Сейчас я напишу заключение». «Послушайте, не падайте духом. Не расстраиваться надо, а радоваться. Радоваться, что вовремя это обнаружили. И не вздумайте бросаться ко всяким разным целителям или экстрасенсам. И время потеряете, и деньги. Главное — время. В вашем случае, если не тянуть, прогноз очень благоприятный. 90-95%. Сейчас это прекрасно лечится. И у нас процент не хуже, чем, скажем, где-нибудь в Германии. Да, миллионы женщин во всем мире через это проходят. А ведь есть и совсем девочки». Она заперла кабинет УЗИ. «Они уже и рожать не смогут, а у вас ребенок». «Димка», — еле слышно прошелестела Нина. «Ну вот, ради Димки соберитесь и будьте мужественной». «Да, ради Димки Нина готова быть мужественной. И не только мужественной. Ради Димки Нина вообще готова на все. Ради Сергея, конечно, тоже, но ради Димки...» «Анна Сергеевна». «Да». Анна Сергеевна прошла к себе и одобрительно взглянула на вошедшую следом молодую женщину. Никаких обмороков, слез, истерик. Только руки теребят застежку сумки. «Анна Сергеевна, а оперировать будете вы?» «Нет, конечно. Я вам даю направление в наш городской онкологический диспансер. Там свои хирурги, очень хорошие. Извините, решилась Нина. Но не могли бы вы порекомендовать мне, понимаете, чтобы я не с улицы пришла? Конечно, понимаю. Это правильное решение. Врач немного помолчала. Но знаете, операция и так дело не дешевое. Нужно оплачивать медикаменты, то, сё. Реабилитационный период также. Набегает довольно много. Сколько? Нина решила идти до конца. Сколько это будет стоить? Примерно. Анна Сергеевна вдруг потерла переносицу и сделала жест, как будто собирается снять очки. Примерно 1000 за операцию хирургу, а дальше, тут я точно сказать не могу. Ну, скажем, 1500. В крайнем случае, 2. Лекарства все время дорожают. Хорошо, я согласна. Я вам буду очень благодарна, Анна Сергеевна. Ну что, Нина Анатольевна, сначала нужно, чтобы с вами было все в порядке, а уже потом будем говорить о благодарности. Я вам скажу прямо, это очень правильное решение. Присаживайтесь. Она кивнула на место рядом со столом. Сейчас я напишу вам записку. Доктора зовут Игорь Михайлович Емец, заведующий отделением. Замечательный хирург. Лучше всего поезжайте к нему прямо сейчас. Он, насколько я знаю, скоро уходит в отпуск, и лучше, если вы с ним договоритесь заранее. Доедете до больничного городка? Анна Сергеевна старательно рисовала на бумажке. Нина посмотрела, как завороженные на ее маленькие руки с розовой, шершавой от частого мытья кожей, с коротко подстриженными круглыми ногтями, кивала, но чувствовала, что не понимает ни слова. «Спасибо». Она решительно встала, извлекая из сумки конверт и положила на стол врачу. «Нет-нет», — Анна Сергеевна отодвинула приношение. «Вот вернетесь сюда месяца через два здоровая, повеселевшая, избавившись навсегда от этой гадости, тогда и поговорим». Кивая уходящей Нине головой, она открыла дверь кабинета. «Следующий». «Заходите». Нина толкнула дверь с табличкой «Емец и М. Зав. Отделением» и вошла. Зав. Отделением Игорь Михайлович Емец наличествовал, как раз пил чай. Был он толст, лыс, босовит, кореглаз и каким-то непостижимым образом сразу располагал к себе. «Здравствуйте, я от Анны Сергеевны». Нина подошла к столу и положила записку. «Вот». «Давайте», — весело сказал Емец и поставил на подоконник свою большую чашку, на которой почему-то было написано «Маша». «Собственно, милая девушка, она мне уже звонила». Держа в одной руке записку, он быстро читал ее, другой же на ощупь извлек из тумбы стола еще чашку с красным сердечком и надписью «Оля», быстро налил кипятку из чайника и бросил пакетик с заваркой. Как по волшебству появилась початая коробка конфет. «Сахарок!» Из неиссякаемых недр стола появилась третья чашка с надписью «Карина» и комковатым сахаром со следами чайной заварки. «Спасибо, я без сахара». Нина вдруг почувствовала, что этот лысый доктор с красными руками ей нравится. «Анализы, вот». «Давайте». Так же весело, как и угощал Нину, он протянул толстую лапу за бумажками. «Так-так». Скрепка небрежно отлетела в сторону. Бланки анализов он бегло просматривал и клал в сторону лицом вниз. Дойдя до последнего, он сложил руки на животе и быстро закрутил большими пальцами мельничку. Снова весело посмотрев на Нину, он вдруг спросил. «Ну и как мы дошли до жизни такой?» «Здесь В этом кабинете с табличкой «Емец И.М. зав. Отделением» на втором этаже серого больничного корпуса Нина Кузнецова, хрупкая натуральная блондинка, 32 лет от роду, вдруг почувствовала себя так, как чувствовала на соревнованиях перед финальным выступлением, стальной сжатой пружиной. И веселость доктора Емца каким-то непостижимым образом, то ли через крепкий чай, то ли просто через чашку с именем Оля, передалась ей. «А черт его знает!» — ответила она, глядя на его карие с искорками глаза. «Вот это хорошо!» Ответ явно ему понравился. «Дети есть?» «Сын. Димка. 5 лет». «Это тоже хорошо. Сами понимаете, детей у вас больше не будет». Хирург жестко по-волчьи взглянул на нее. От этого взгляда, от властного жеста красной лапищи доктора, ухватившей стул за старую деревянную спину, ей вдруг стало совершенно ясно. Все, шутки кончились. Обратного пути отсюда у нее нет. «Значит так, рассказываю. Поскольку вас прислала лично Анна Сергеевна, оперировать буду сам. Операционные дни — среда и четверг. С понедельника я ухожу в отпуск на 2 недели. Приедете сюда в 3-й понедельник, считая от сегодняшнего дня. Утречком, 9:00. Приезжайте и оформляйтесь в отделение. Анализы хреновые, скажем прямо. Но так у нас с вами получилось. Дальше будет лучше, это я вам обещаю. Крещеная?» «Что?» — не поняла Нина. «Я спрашиваю, вы крещеная?» «А какое это имеет значение?» Нина растерялась. «Имеет, раз спрашиваю. Если не крещеная, окреститесь». «Я крещеная. А...» «Понимаете?» — перебил ее толстый доктор и сделал комически зверское лицо, явно для опустившей углы рта пациентки. «Мы, хирурги, страшно суеверные и предпочитаем резать крещеных больных. Знаете, как бабки-знахарки? Они ведь только крещеных пользуют. Не знаю, в чем дело», — хитро прищурился он, «но крещеные больные и наркоз переносят легче, и заживает на них все, как, извините, на собаке. Кстати, к знахарям ходить не рекомендую, категорически, не ваш случай. Голову заморочат и ничем не помогут. А в церковь сходите». Слушая его, Нина, от природы бледная, побледнела еще больше. Хирург понял и захохотал. «Ну что вы, не перед смертью. Просто попросите. Я и сам иногда хожу. Хорошо так, знаете, спокойно. И прошу за своих». Он кивнул на дверь, ведущую в отделение. «И съездите куда-нибудь, если еще не отдыхали. Лучше, чем дома сидеть и переживать. Можно и на море. Но на солнце не сидите, боже упаси. Так, под зонтичком, под грибочком. Отдохните, подышите, поплавайте. Значит, свидание у нас через 2 недели. Он протянул Нине ее бумаги. «Сейчас зайдите на пост дальше по коридору, возьмите список, что нужно купить для операции. Заранее извините, но больные наши теперь все покупают сами. Иногда даже и инструменты. Никто ведь не хочет, чтобы его шили тупой иглой. Только персонал нигде не продается. Санитарку 3-й месяц не найдут. Одна на весь этаж». Решил пошутить Игорь Михайлович, но шутка не задалась, и он вдруг разгневался. «А у нас хирургия и реанимация. Сестрички сами полы моют». «А, ладно», — перебил он сам себя. «Вас это не касается. У вас сейчас и без моих истерик забот хватит. Идите до 3-го понедельника». «Доктор, я хотела как раз об оплате...» Нина почему-то покраснела. Анна Сергеевна... Потом, потом. Доктор зачем-то стал передвигать чашки на столе. Тема ему явно не понравилась. Вот сделаем все и поговорим. И не беру, извините, ничего вперед. И ничего не обещаю. Потому что примета плохая. Вот вам, на всякий случай. В отделении никогда не дозвонишься? Домашний и мобильный. Провожая Нину, он галантно открыл перед ней плохо окрашенную, но чистую дверь своего кабинета. Санитарка, хоть и одна на два отделения, видимо, службу свою несла исправно.